Глава 11. Турнир. Утром в понедельник, когда мы встретились в игре, оба вели себя сдержанно по отношению друг к другу. Но интересно было наблюдать за попытками Марио заинтересовать Марию. И еще более интересно, зная, что вечером мы с ней встретимся, и я буду обладать ею целиком. Эта неделя, завершающая открытые квалификации, помноженная на регулярный секс, закончилась для меня неожиданно быстро. Не успел я и глазом моргнуть, как на очередной тренировке Маша и наш инструктор озвучили составы команды. Я, конечно же, попал и в 3-3, и в 5-5 в одиночных схватках. В одиночных схватках участвовали мы все. Это было индивидуальное первенство. «Ну все, пилоты, завтра начнется экзамен длительностью в 3 недели», на завершающем тренинге сказали нам. «Все, чему вас учили, а некоторым и вбивали, надеюсь, не пропадет даром. Главное, помните, что бы ни случилось, вы сотрудники корпорации. Если кто-то накосячит, перечитайте сначала пункт о последствиях в своем контракте. У меня все». На этом наши совместные тренировки заканчивались. Но мы могли встречаться в миссиях, о чем, конечно же, тут же и договорились. Почти все ребята оказались адекватными, так что с ними было о чем поболтать и вне тренировок. До встречи на турнире. Мария попрощалась с каждым из пилотов за руку, лишь мне холодно кивнула, незаметно при этом подмигнув. Марио, увидев только ее холодность ко мне, взбодрился и стал приглашать Машу встретиться просто за чашкой кофе. Ради этого он готов был прилететь за ней куда угодно, из своего Мехико. Увы, ему ничего не обломилось. Заметил я краем глаза, когда покидал кафе, которое военные использовали для наших неполетных тренировок. Дорогие зрители и зрительницы, позвольте поприветствовать вас на открытии первых, и я не побоюсь этого слова, общемировых игр. Я включил видеостену, чтобы посмотреть открытие, на которое пригласили все мировые команды, принимающие в них участие, кучу мировых знаменитостей. А вели и комментировали его всем известные ютуберы и комментаторы на 10 разных языках. Были приглашены все более или менее известные люди, которые хоть как-то засветились по теме игр. И сейчас все они с телеэкранов освещали на весь мир церемонию открытия. Огромный, битком забитый стадион с гигантскими экранами и прекрасной акустикой едва вмещал всех желающих. Билеты продавали по 10 тысяч рублей. И то их невозможно было достать. Но я и не хотел особо толкаться в толпе. Поэтому попросту купил виртуальный билет, который давал право на просмотр всего контента на протяжении всего турнира, не выходя при этом из дома. Минута молчания, повисшая после слов ведущего, ознаменовалась огромным и многочисленным фейерверком, вспыхнувшим над стадионом и озарившим его десятком разных цветов. А экраны стали показывать, как на сцену выходят команды, которых объявляли комментаторы той игры, из которой они прибыли. Зрелище было эффектное и красивое. Особенно потому, что все были одеты в цвета своих команд и в те же худи, в которых они играли в своих дисциплинах. Последним объявили команду пилотов. И тут мне пришлось скрипнуть зубами при виде того, как под руку со Степаном выходит Маша. Она, похоже, больше не скрывала ни от кого их отношений. «Чемпионы прошлого Интернешнла, финалисты этого года... «Команда дроны!» Протяжным голосом, словно боксерский комментатор, озвучил их приход на гостевую трибуну ведущий. Да, в этом году они заняли 3-ю позицию, чудом вырвав хоть и последнее, но призовое место финала, и были весьма этому рады. Я осмотрел интервью с каждым из них. Невооруженным взглядом было видно, что произошло чудо. Игроки на интервью зло подкалывали друг друга. Особенно отличались Степан и Никита, которые открыто ругались между собой. Только вмешательство Маши помогло погасить разгоревшийся на интервью конфликт. Всем кругом было очевидно, этой команде осталось недолго, если из состава не уберут кого-то из главных забияк. Но, как я понял со слов комментаторов, контракт с Никитой был заключен такой, чтобы максимально защитить игрока при переходе. Так что тронуть его ближайшие 2 года не мог никто, если, конечно, не хотел выплатить огромную неустойку. Мои размышления прервал громкий голос ведущего, который представлял меценатов грандиозного мероприятия. И на сцену вышли знакомые люди, которые светились едва ли не в каждой рекламе, связанной с игрой «Галактика», генеральный и исполнительный директора компании. После вводных слов и разбивания бутылки шампанского, большой металлический кубок, который был увеличен в 1000 раз копией главного приза каждой из номинаций, начались бои. Сначала участвовали только пехотинцы, которые соревновались в своих форматах. Наша очередь придет только завтра, когда откроется финальная сетка индивидуальных зачетов пилотов формата 1-1. Мария была очень занята на турнире, но всегда оставалась ночевать у меня дома. Однако сегодня отпросилась выспаться у себя, так что из-за ее отсутствия появилось много свободного времени, которое я собирался посвятить ребятам из своей команды. Об этом мы договорились днем, и не хотелось их подводить, а также неплохо было бы продолжить шлифовку командной слаженности, пусть и просто в миссиях. Студия комментаторов категории «Пилоты», Москва, следующий день. Ну что, Олег, мы наконец-то этого дождались. Какие твои ожидания от сегодняшних схваток? Привет, Николай. Ожидания, думаю, как у тебя и всех наших зрителей, весьма большие. Ведь в космических боях сойдутся лучшие из лучших. Не говоря уже о том, что в турнире участвуют темные лошадки, представленные пилотами от издателей игры «Галактика». Поговаривают, они очень хороши. Да, некоторые весьма и весьма хорошо сражаются. Стоило только посмотреть их квалификации. Но ты знаешь, я сделал ставку на своего любимчика. О, дорогие зрители, сейчас вам как минимум 10 минут будут рассказывать, какой замечательный пилот Виктор Максимов. Со смехом, отмахиваясь от своего визави, стал отшучиваться первый ведущий. Николай, но признай, что даже в звездном небе он выглядел весьма неплохо. Тут же его талант раскрылся в полную силу. Ты ведь видел результаты его боев? Я, Олег, в отличие от тебя, не буду столь категоричен. Он летал на личном корабле, который у него отберут на время турнира. А посовещавшись со знающими игроками, а особенно расспросив комьюнити пилотов, летавших с ними в миссиях, можно однозначно сказать, что его корабль лучший из лучших. Так что неудивительно, что он показывает такие результаты. Так что я весьма критически буду за ним наблюдать. Тем более, все эти установленные ИИ внутри кораблей в галактике здорово смещают личный скилл пилота в сторону командного взаимодействия. Ну, посмотрим, посмотрим. Я все же сделал на него сегодня ставку, и не одну. Думаешь, он справится и со своим обидчиком? Среди прочих, ему придется летать против Хайга, который находится на пике своих способностей и славы. Не будем о грустном, дорогой друг. Мы сегодня уже обсуждали ситуацию, которая сложилась внутри нашей любимой команды, так что не будем снова к ней возвращаться. Полностью согласен с тобой. Осмотрим позже. А сейчас состоится первый бой турнира среди менее известных пилотов, чем Лост. Как ты, кстати, относишься к инициативе разработчиков, где каждый игрок перед боем волен собрать свой корабль, как ему вздумается, в рамках отведенного бюджета? «Мне кажется, это чудесным новшеством», — откликнулся его собеседник. «Знаешь, это как в игре камень-ножницы-бумага. Никогда не знаешь, что откроется перед тобой в руке противника через секунду». «Согласен, мне тоже интересен такой формат. Так что, пока игроки готовятся, не зная, что их ждет, мы вместе с телезрителями посмотрим на то, что они себе собрали». Так, Иго собрал истребитель с большим количеством ракетного вооружения и крепкими щитами. Явно хочет измотать своего соперника и оставить без боезапаса и щитов. Затем уничтожить одним точным попаданием ракеты. Его соперник выбрал более стандартный вариант – лазерное оружие и средние щиты. Зато у него будет большая скорость и маневренность. «У меня прямо руки дрожат от волнения», – комментатор покачал головой. «Как думаете, дорогие телезрители, кто победит в этом бою? Можете оставлять комментарии прямо в нашей трансляции. Бот все посчитает, и мы узнаем после боя, кто из вас был прав в своих прогнозах. Напоминаю, что на каждый бой вы можете сделать ставку и выиграть хорошие деньги от нашего спонсора. Так, начинается. Вот корабли появляются из своих телепортов на значительном удалении. Нам показывают, как они сканируют друг друга. Иго обнаружен. Его соперник тут же бросает корабль на сближение, уходя от залпа ракет. Выстрел, выстрел, попадание. Он попал, Николай. Еще не все потеряно. У него еще остались щиты. Вступился за игрока второй комментатор. «Нет, не помогли. Навязанный ближний бой оказался слишком интенсивным для менее маневренного корабля «Иго», и он закономерно проиграл. Да, жаль, очень скоротечным оказался этот бой. Но все же, как считаешь, не это ли новый тренд, скорость и маневр против огневой мощи? Ты проецируешь этот бой на своего любимчика? Думаешь, против кого ему выпадет сражаться? «Ты меня раскусил!» – засмеялся ведущий. «Сейчас начинаю переживать за свои деньги». «Ничего, выиграл ты или проиграл, мы увидим уже скоро. Если все бои будут такими быстротечными, то до твоего лоста мы доберемся буквально через полчаса». «У меня дрожат руки, Николай. Открывай скорее статистику, посмотрим на корабли противников». «Конечно, 10 000 наверняка не лишнее для семейного бюджета», — подколол его соведущий. «О боже, Лост! Ты что, совсем не смотрел сегодняшние бои? Весь день мы показывали преимущество кораблей ближнего боя. Для кого это было, Виктор? Зачем ты поставил мощное, но дальнобойное кинетическое оружие и слабые щиты?» «Да, Олег, похоже, не зря ты начал оплакивать свою ставку», — улыбнулся Николай в камеру. «Бывший пятый пилот из дронов буквально через минуту столкнется с нынешней пятеркой, и мы посмотрим, кто из них лучший». «Тут и спорить нечего. Он обречен, если Хайг поставил себе вооружение, приносящее сегодня игрокам наибольший процент побед». «Я прав. Он поставил именно лазерное вооружение, средние щиты и максимум систем на скорость и маневренность». «Пока Олег будет печалиться над проигранными деньгами, я прокомментирую начало боя». «Так, корабли игроков появляются из телепортов. Хайг сканирует, сканирует. Куда же делся его противник?» «Боже, что сейчас произошло? Лост доказывает и показывает всем, что плевать он хотел на общие тренды. Его неизменная тактика – один выстрел, один труп». «Невероятная, убедительная победа бывшей пятерки дронов! Представляю, как Никита сейчас кусает локти, ведь перед боем он весьма нелицеприятно отозвался о своем сопернике». «Олег, я понимаю, ты ошарашен и рад свалившемуся на тебя выигрышу, но напомню, ты все еще комментируешь бои пилотов, ха-ха-ха!» «Хорошая шутка, Николай, но и правда, никто не понимает, что сейчас произошло». Виктор, не изменяя своей манере боя, просто вынес противника, не дав себя обнаружить и хотя бы понять, где он находится. Как? Как такое возможно? Давайте еще раз посмотрим конфигурацию его корабля. О, ничего удивительного. На его корабле стоит лучшая система маскировки, которую я видел за сегодня. Все остальное взято лишь для того, чтобы его кораблик мог летать. «Да, кто бы мог подумать, что мы весь день зря думали, что его сборка плоха и себя не оправдает». «Согласен с тобой, Олег. Когда у него следующий бой?» «Через час. Наша смена как раз закончится его последним на сегодня боем. Пожалуй, пойду и я сделаю на него ставку. Пора отработать потраченные на обед деньги». «Эй, эй, а кто совсем недавно упрекал меня в рискованных ставках?» «Я? Но люди имеют право ошибаться. Так что в этот раз я с тобой, Олег, только чуть меньшими деньгами. Напомню, наш спонсор для заработка по ставкам – компания «Эрликон». «Эрликон, с нами вы всегда в выигрыше». «Олег, ты не поверишь, какие новости я узнал». Отвернувшийся ненадолго второй ведущий выпал на минуту из экрана и почти сразу вернулся. «Что? Надеюсь, не про отмену боя?» «Нет, лучше. Команда дронов подала официальную жалобу организаторам игр на то, что игрок Lost Использует допинг, разгоняющий реакцию. Или, хуже того, использует читерские программы. Ха-ха, вот это позор! Они что, и правда до этого додумались? Как такое можно подумать в официальном турнире? Игроков каждый день проверяют на препараты, не говоря уже про то, что играют они в капсулах, которые предоставляют сами организаторы. Вот это и правда новость, Николай. По слухам, из-за кулис Хайг после боя рвал и металл, убеждая всех вокруг, что это все подстроено, и их команду хотят унизить, столкнув с нечестной игрой бывшего игрока. Видимо, убедил, если была подана официальная жалоба. Надеюсь, бой из-за этого не отменят. Ведь мы и все наши телезрители теперь еще сильнее хотим узнать, чем закончатся эти разборки и какой сюрприз нам принесет Виктор. Он ведь должен понимать, что его соперник, зная наверняка, что он выберет, поставит самую совершенную систему сканирования, а дав себя обнаружить, подставится под выстрелы. Ведь его корабль не отличается ни маневренностью, ни быстротой. Так, Олег, у меня есть данные об осмотре. Кровь и мочу Виктора проверили, он абсолютно чист. А корпорация «Галактика», заботясь о своей репутации, даже поменяла игроков местами. Его противник будет в той капсуле, в которой летал Лост. Надеюсь, теперь-то у них ни у кого не останется подозрений в честности соревнований. У меня опять трясутся руки, Николай. Дай я сам разверну ТТХ его корабля. Матерь Божья! Нет, Виктор, нет! Ха-ха! Опять та же конфигурация. Только в этот раз его корабль вообще едва двигается, а щитов и вовсе нет. Он гений или сумасшедший? Ставить все на единственный выстрел? Даже с учетом ИИ корабля. А у него он весьма посредственный, кстати. Это какую нужно иметь голову, чтобы в мгновение найти корабль врага, просчитать траекторию движения и выстрелить точно в цель? Я больше склоняюсь ко второму варианту, Николай. Теперь точно плакали мои и твои денежки. Так, напряженный момент. Корабли показываются из телепортационных врат. Лост, не изменяя своей тактики, тут же уходит в невидимость, давая себе время на просчет траектории. Враг делает резкий маневр, уходя в сторону, и обнаруживает соперника только спустя 20 секунд. Но поздно. Кабина разбита точным попаданием. И он отправляется на перерождение. Невероятно! Он опять это сделал! О, друзья, вы бы слышали, что творится сейчас за нашими спинами на трибунах. Зрители вопят, кричат, машут плакатами. Таких боев мы с вами никогда еще не видели. Некоторые говорят, что в его стиле нет зрелищности, нет эффекта, а я скажу, что расчет и нечеловеческое хладнокровие просто подкупают. Он перед каждым боем словно преднамеренно говорит своему противнику: «Я не изменю своей тактики, попробуй достай меня». Ведь против него пытаются подобрать билд. Мы неоднократно сегодня видели, что ему пробуют как помешать, так и подражать. Но все терпят поражение за поражением. Лишь этот пилот показывает настоящий талант снайпера. Мне интересно, что теперь будут делать и говорить дроны после устроенных ими сегодня проверок. Ведь следующий его бой будет с третьим игроком их команды Марией, Акамару, бывшей, между прочим, девушкой Виктора. Я прямо всем телом чувствую, какие завтра будут искры летать по сцене перед боем. Согласен с тобой, эмоции переполняют меня и, я уверен, всех вас, друзья. Но, к сожалению, наша смена на сегодня окончена, мы прощаемся с вами до завтра. Да, а мы пойдем праздновать, ведь наш спонсор уже выплатил все заработанное сегодня на ставках. Так что лозунг в очередной раз оказался правдивым. Эрликон, с нами вы всегда в выигрыше. До встречи, друзья, и до завтра. Кабинет министра обороны Российской Федерации, Кремль. Товарищ генерал, я специально для этого разговора позвал с собой майора Ивлеву, куратора подозреваемого. Лысеющий полковник кивнул в сторону приемной. Виктор Петрович, на нас оказывают давление все, кому не лень. И мне нужно отвечать что-то Совету Безопасности. Он это или не он? Майор Ивлева сомневается. Подозреваемый ничем не выдает, что обладает какими-то сверхзнаниями или сверхвозможностями. Хорошо, Позовите ее. Дело слишком серьезное, чтобы мы отдали нашим партнерам пустышку». Через пару минут секретарь провел в кабинет стройную девушку, точеную фигурку которой только подчеркивали форменный китель и юбка. «Присаживайтесь, Мария». Генерал кивнул в сторону соседнего кресла, рядом с ее начальством. «Я знаю, на что вы пошли ради этого задания, но вынужден отметить, что нам нельзя ошибиться и выдать не того человека. Все ученые в один голос говорят, что это он, поскольку те результаты, которые он показывает на турнире, невозможно повторить простому человеку без использования разгона. И хотя наши партнеры ничего толком не рассказали о возможностях артефакта, который они разыскивают, но все происходящее легко укладывается в их мутное описание. В чем же тогда у вас сомнения?» Девушка, чуть наклонив голову, задумалась, прежде чем ответить, но быстро сформулировала свои ощущения, превратив их в слова. «Я живу с подозрением вот уже несколько недель, и за это время он ни разу в реальной жизни не показал, что чем-то лучше простого человека. Понимаете, у меня сходится его психологический профиль, как обычного профессионального игрока. Крутой в своей области и мало социализирован в обычной жизни. Все, что я на него накопала, это то, что он обычный игрок-задрот, который хорошо умеет делать только то, чему посвятил свою жизнь. В быту же он просто среднестатистический человек. Я столько раз пыталась спровоцировать его на поступок или проговорку о том, что он от всех скрывает, но все бестолку. Даже в постели после секса, когда человек максимально раскрыт и доверяет своему партнеру, у меня ничего не вышло. Так что он либо действительно обычный человек, либо гениальный шпион, в чем я очень сомневаюсь. Еще одним поводом для сомнений является то, как бедно он живет, тратя средства только на бытовые нужды и только со своего игрового счета. Это заставляет меня поставить себя на место человека с безграничными возможностями. Кто бы смог, имея все, не делать ничего? Ведь если он был причиной той хакерской атаки, что взломала данные у всех, до кого дотянулась, то хотя бы ее результатами он бы наверняка воспользовался. Так что, резюмируя, для меня он простой человек. Может, с чуть большими игровыми навыками, чем другие». Генерал нахмурился. В словах девушки был резон, но давление, которое руководство страны на него оказывало, превышало колебания, пусть и ключевого, участника операции по разоблачению носителя артефакта. «Понимаю ваши доводы, майор, но они сейчас единственное, что лежит на чаше весов его невиновности. Так что вынужден отдать приказ о его аресте сразу после окончания турнира. С одной стороны, на меня давят, чтобы я решил этот вопрос быстрее. А с другой, те, кто владеет деньгами, показывают на совещаниях бешеные рейтинги игры, растущие словно на дрожжах ВВП страны, и заставляют принимать всех, в том числе и меня, непростые решения, указывая на поток денег, который идет в бюджет. Предлагаю устроить ему еще одну проверку, если у нас есть время», — вставил полковник. «Давайте уберем его из соревнований 3-3 и посмотрим на реакцию подопечного Марии. С большой долей вероятности наши пилоты выиграют эту номинацию и без него. А то, как он себя поведет, поможет нам окончательно принять верное решение. Не думаю, что нам простят, если мы подсунем партнерам обычного человека». «Риски всегда есть, Виктор Петрович», — покачал головой генерал. «Но ваше предложение мне нравится. Хотя некоторые персоны явно будут недовольны, что мы уберем золотого мальчика, который приносит им прибыль. Майор, вы согласны попробовать? Многое будет зависеть от вас. Он вам доверяет, и то, куда вы его направите, будет иметь решающее значение. Для него и в итоге для нас». «Товарищ генерал, я до этой встречи хотела попросить, чтобы мое задание было завершено, но теперь понимаю, что этого не получится. Так что сделаю все возможное и невозможное для его выполнения. Но, повторюсь, не считаю подозреваемого носителем». «Благодарю вас за понимание, Мария. Вижу, что авансы вам раздали не зря. Не все в вашем возрасте могут похвастаться майорской звездой на погонах». «Я это понимаю, товарищ генерал». «Тогда свободны». Полковник и его подчиненные после этих слов поднялись и пошли в сторону двери. А генерал, дождавшись их ухода, поднял трубку на старом телефоне без опознавательных знаков и, дождавшись, когда с другого конца ответит, произнес только одно краткое предложение. Затем вернул ее на место. «Посылка готова. Сообщите партнерам, что могут ее забрать через 5 дней». Студия комментаторов категории «Пилоты». Москва. Начало схваток формата 3x3. «Ну как, есть у тебя определенное разочарование, Николай? Такого ли ты финала индивидуальных сражений ожидал, когда турнир только начинался?» «Нет, знаешь, разочарования нет. Есть понимание и удовольствие от того, что каждый бой, каждое противостояние пилотов в личном зачете готовило их лишь к одному — встреча с безусловным фаворитом турнира, который, словно асфальтоукладочный каток, двигался к победе, сминая все на своем пути. Да, в беседах с игроками репортеры спрашивали у победителей, которые прошли в финал, по сути только одно — как они хотят победить этого монстра?» «Согласен. Я тоже расспрашивал наших парней из дронов. Они лишь разводили руками и отвечали, что в этом году достать Лоста в индивидуальных схватках ни у кого не получится, заочно отдавая победу ему. А вот насчет формата 3x3 и 5x5 они улыбались и говорили, что им есть чем его удивить. И я с ними согласен. Для 3, а уж тем более 5 кораблей, можно подобрать грамотную защиту, чтобы противостоять одиночному снайперу. Олег, только ты не забывай, что в команде с ним будут летать и другие, не менее высококлассные пилоты, которые, напомню телезрителям, не дали пройти в топ-10 многим профессиональным игрокам из других игр». «Я это, конечно же, помню, Николай. Мир игр совсем недавно узнал такие имена, как Марио и Number One. Если бы не участие в турнире Виктора, наверняка победил бы кто-то из них. Не зря же они поделили между собой 2-е и 3-е места». «Уверен, никто не поспорит, что их уровень пилотирования – нечто совершенно невероятное. Кстати, Николай, а сколько ты выиграл на бое Виктора и Маши? Я слышал, букмекеры делали ставки на то, что он станет разбирать ее корабль по частям, изменив своей обычной практике». «Да, были такие пари. Все прекрасно видят, что происходит между этими двумя. Ведь не секрет, что Маша, можно сказать, демонстративно начала показывать свои отношения со Степаном ровно в день начала турнира. А до этого они лишь тихо обжимались по кафе и ресторанам, попадая на глаза редким свидетелям. Тут можно, конечно, гадать о причинах такого поведения, но вызвала она обратную реакцию. Если посмотреть комментарии зрителей под их боем, там приличных слов в ее адрес очень мало, и самая популярная из них – девушка легкого поведения. Прошу простить меня, зрители, но я просто констатирую факт. Так что я поставил на то, что Лост покажет себя профессионалом, отбросит в сторону личные переживания, и не прогадал, моя ставка выиграла. Да, тот бой закончился так же, как и остальные. Он не оставил сопернице и шанса, хотя она сразу бросила корабль в резкий маневр. Но на финальной точке траектории движения ее ждала 5-килограммовая болванка, посланная рельсотроном. В кадре позади комментаторов появилась заставка начала соревнований формата 3x3, и они переключились на нее. «Наконец дан старт соревнованиям, так что давайте пройдемся по составу команд. Интересно, кого выставят против Виктора те, кто с ним уже ранее сражался?» Олег». Второй комментатор вглядывался в свою половинку стола, которая отображала списки, и выглядел крайне удивленным. «В заявленной команде Галактики нет Лоста». «Как так? Не может этого быть!» Тут же вскинулся его визави и стал просматривать списки на своей половине стола, который совмещал функции экрана. «Что происходит? На формате 3x3 произошла замена, и теперь команду разработчиков будут представлять Марио, Тор и Number One. Нужно срочно узнать у организаторов, что произошло, и почему мы не увидим всеобщего любимца на этих играх. Нужно, кстати, посмотреть, не исчез ли его никнейм на соревнованиях, которые ждут абсолютно все, схватки 5x5. Есть, пока он числится в заявленных пилотах». Ведущий жестом поднял список участников со своего стола дисплея, переслав его на большой экран позади себя, чтобы показать зрителям. «Почему они так решили? Я просто предвижу, как начнут бушевать фанаты и сколько грязи выплеснется в комментариях к боям без его участия. Странное и непонятное решение разработчиков. Нужно обязательно получить их комментарии, согласился с ним коллега. Ну что же, тем временем команды выходят на сцену стадиона, так что давайте поприветствуем их. Начну представление со своих любимчиков. Состав команды дронов в формате 3-3 это... «Но почему? Что за тупость такая?» – бушевал я, сидя дома перед экраном видеостены. «А если они проиграют без меня?» «Любимый», – Мария ласково положила ладонь мне на колено. «Значит, будет поделом им, что не взяли тебя». «Но я ведь доказал всем, что самый лучший». Я кивнул на кубок, стоящий на шкафу, и чек на 10 миллионов долларов, который из-за размеров 1,5 на 2 метра стоял прислоненный к стене. «Почему меня исключили?» «Может, тебе тогда стоит не сидеть дома, а отправиться туда и что-то предпринять?» Она улыбнулась и кивнула на видеостену. «Маша, они ведь и твои работодатели тоже». Я обернулся к ней. «Можешь хотя бы узнать причину?» «Я ведь простой куратор тестировщиков игры. Кто меня посвятит в какие-либо подковерные игры?» Девушка покачала головой. «Думаешь, мне стоит устроить скандал и потребовать, чтобы меня включили в команду?» Первая победа на турнире вскружила голову. Хотелось побеждать еще и еще. И эта внезапная замена прогремела, как гром среди ясного неба. «Считаю, что тебе будет лучше не оставлять это без последствий». Она потянулась и поцеловала в губы. «Верю в тебя, так что дерзай». «Спасибо, ты лучшая». Я, окрылённый словами любимой, бросился одеваться, чтобы пойти и разобраться с ситуацией. «Я могу подредактировать списки», — внезапно проявился исследователь, который в присутствии Марии обычно умолкал и не отвлекал меня от отношений с девушкой. «Подумаешь, ещё одна замена. Всё равно большинство фанатов игры на твоей стороне. Они не посмеют поменять своё решение ещё раз». «Если не получится договориться, я подумаю над твоим предложением». Я ухмыльнулся. «Они еще не знают, с кем связались». Вечер того же дня. Я зашел в квартиру, с размаху кинув шапку на вешалку. Промазал, и она упала на пол. Сил поднимать не было. Я тяжело опустился на пуфик, где всегда снимал обувь. «Вить?» Из кухни показалась моя девушка в переднике, заляпанном мукой и с белыми руками. Последнюю неделю она частенько баловала меня собственной готовкой и выпечкой, чем влюбляла в себя ещё сильнее. «Даже слушать не стали». Я пожал плечами. «Пообещали, что включат в следующее состязание». Маша подошла и села на колени рядом, обняла мои ноги и тихо спросила. «И что, ничего нельзя больше сделать?» Я закрыл глаза и задумался. Может, признаться ей, наконец, в том, что я уникален и одерживаю победы благодаря артефакту предтечей у себя в голове. Каждый вечер я пытался это сделать, но то настроение не позволяло, то решимости не хватало, то, как сейчас, вмешивался искатель. «Виктор, какой смысл ей об этом знать? Если нужно, я поменяю игроков, но ты ведь сам этого не захочешь». «Итак, мои победы привлекают слишком много внимания. Хотя я просил тебя делать хотя бы по 2 или 3 выстрела. А если списки игроков изменятся, тут уж точно подумают на меня». «На тебя или твоего фаната? Какая разница? Главное, как они это докажут?» «Никак. Но лучше не будем рисковать. Все-таки считаешь, что не стоит ей говорить о тебе?» «Как ты сам только что сказал, давай не будем рисковать». «Не знаю, Маш. А какие еще есть варианты? Я сегодня всех оббегал и уговаривал, но без толку», — ответил я уже девушке. Она подняла на меня взгляд, светившийся любовью и заботой. «Ты ведь хорошо разбираешься в сетях. Можно что-нибудь и поправить». «Да, но не до такой же степени. Тем более это противозаконно, так что давай лучше не будем об этом». Она тут же согласилась и поднялась на ноги. «Я готовлю тебе яблочный пирог. Мой руки и проходи, поможешь». «Спасибо тебе, зайка». Я привлёк к себе доверчиво прильнувшее тёплое тело и поцеловал мягкие, вкусно пахнувшие губы. Твоя поддержка сейчас мне так нужна. Эти бои, Маша, только ты меня и поддерживаешь». «А что там с твоей бывшей?» — спокойно поинтересовалась она. «Это качество мне особенно в ней нравилось. Девушка спокойно реагировала на мои, пусть и редкие, высказывания о предыдущей пассии. Да никак простить не может, что я победил ее так же, как остальных. Так что такое пишет в соцсетях». Я скривился, вспомнив недавнее событие, когда я в окружении репортеров и поклонниц шел в зал для послематчевого интервью, как победитель турнира. В коридоре стояла Маша, которая не попала даже в тройку финалистов. И внимание, которое мне оказывали, явно ей не нравилось. А еще, когда один из журналистов, заметивший ее, бросился на перерез, чтобы задать девушке пару неудобных вопросов, в том числе и о том, почему мы расстались, она окончательно взбесилась и наговорила обо мне столько гадостей, что даже мне стало стыдно, какое грязное белье она вытащила из нашего совместного прошлого. «Да, редкостная сучка. И как ты жил с ней?» Тёзка покачала головой и, вернувшись из прохода к кухне, поцеловала меня. Потом еще и еще, пока ласки не стали слишком сильные, чтобы мы могли остановиться. «А как же пирог?» Я был весь заляпан мукой, поскольку она не сдерживала себя в прикосновениях, и, как следствие, я оказался весь белым. «Подождет», — категоричным тоном сказала она, увлекая меня в спальню. «Я, наверное, самый счастливый человек на свете», — мелькнувшая в голове мысль заставила меня расплыться в широкой улыбке и последовать за девушкой.